гуру. Можно отметить, с каким достоинством держались носители света перед судилищами, правителями и сильными мира сего. Даже угрозы смерти не могли повлиять на их достоинство. На этих примерах можно учиться, подражая им. Высокое качество достоинства духа исключает ложь, обман, лесть, заискивание, угодливость, раздражение и множество прочих мелких чувств и ничтожных мыслей. Оно просто несовместимо с ними. Тем утверждение желанного качества и полезно, что исключает оно автоматически качества отрицательные, антагонистические, не гармонирующие с природой его. Учитель придает этому качеству, достоинству духа, большое значение. Он хочет видеть его утвержденным в учениках.